Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ты рядом со мною, пока мегаполис горит где-то вдали. Я сердце открою тебе, хватай мою руку и валим. Нам зло не помеха, лишь только твой голос меня с утра манит. И меня тянет, только к тебе меня тянет. Она мой океан, и я ее капитан. Ой-ой, ой-ой, сияй как бриллиант. Она мой океан, и я ее капитан. Ой-ой, ой-ой, сияй как бриллиант. Она мой океан, она мой шторм, мой штурм. Иди ко мне, закрывай шторы. Мы плывем туда, куда ведут волны. Зацепил так твой характер, твой смех. Она мой океан, и я ее капитан, ой-ой-ой.